«Дверь багажного отделения заперта», — объяснил я. «Мне придется пойти с вами. Разрешите, я отнесу ваше пальто», — предложил я женщине. «Спасибо», — согласилась она и показала на один из плащей, явно ее. Блестящая вещица цвета ржавчины с медными пуговицами. Я забрал плащ и, лежавший сверху бинокль, и последовал за Кенни Бейстом. Он едва сдерживал возмущение и шагов через 10 взорвался. «Черт возьми! Всегда легко винить жокея». «Пилота всегда винят», — мягко заметил я. «Житейское дело». «Что?» — сказал он. «А, да, они всегда правы». Мы дошли до конца дорожки и двинулись по траве. Он все время что-то сердито бурчал, но меня его ворчание не интересовало. «Кстати», — спросил я, — «как фамилии других пассажиров, кроме, разумеется, майора?» Он удивленно обернулся. «Вы не знаете? Нашу Энни Вилларс? Выглядит, будто милая старушка, а язычок такой, что дерет кожу с кенгуру. Все знают нашу маленькую Энни». Тон у него был язвительный и разочарованный. «Я мало что знаю о скачках», — объяснил я. «Да? Тогда понятно. Она тренер, и, должен признаться, чертовски хороший тренер, иначе я бы у нее не оставался из-за ее языка. Она такими словами отправляет своих конюхов на тренировки, да каких не додумается ни один старший сержант, а с владельцами нежная, как молоко. Она умеет их приручать». «И лошадей тоже? А? О, да, лошади любят ее. Она может работать и как жокей, когда захочет, но сейчас она редко садится в седло. Должно быть, в свое время вдоволь наездилась, но она знает себе цену, и правильную цену. Знает, что лошадь может сделать, а что не может, а это главный козырь в нашей игре». В его голосе негодование и восхищение звучали почти в равных долях. «А как фамилия другого мужчины, высокого?» — спросил я. На этот раз уже было одно негодование, никакого восхищения. Он произнес фамилию по слогам, отделяя каждый слог паузой и сердито кривя губы. «Мистер Эрик Голденберг». Избавившись от ненавистного имени, Кенни Бейст сжал губы. Видно, он близко к сердцу принял замечание своей работодательницы. Мы подошли к самолету и положили плащи и седло позади задних сидений. Это место было отведено для багажа пассажиров. «Ведь мы сначала полетим в Нью-Берри?» — спросил Кенни Бейст. «Там заберем Колина Росса?» «Да». «Ну, о Колине Россе вы, конечно, слышали?» Он окинул меня ироничным взглядом. «Едва ли в Британии нашелся бы человек, который не слышал о Колине Россе, жокее-чемпионе, в два раза более популярном, чем премьер-министр, и в 6 раз больше зарабатывающим. Его лицо со всех рекламных счетов призывало население Англии пить больше молока, ему даже был посвящен один детский комикс. Каждый, абсолютно каждый, слышал о Колине Россе». Кенни Бейст залез в самолет через заднюю дверку и сел на одно из двух сидений сзади. Я быстро обошел Чироки, проверяя, все ли в порядке, хотя уже тщательно осматривал его час назад перед вылетом. А в компании «Воздушное такси» Дерри Даун я работал первую неделю. 4-й день. И это был мой 3-й полет. В прошлом судьба столько раз сбивала меня с ног, что я не мог позволить себе никакой промашки. У остроносого 6-местного самолета не потерялась ни одна гайка, не отскочила ни одна заклепка. Если полагалось иметь 8 кварт масла, то индикатор и показывал 8 кварт, и ни одна мертвая птица не торчала в воздухозаборе. На шинах не виднелось ни одного прокола, на стеклах зеленых и красных навигационных фар ни одной царапины, а на лопастях пропеллера ни малейшей трещины или отбитого куска. И, конечно, радиоантенна в полном порядке. А бледно-голубой капот мотора был надежно прижат, и бледно-голубые колпаки над подпорками и колесами, фиксирующими шасси, были крепкими, как скала. И к тому времени, когда я закончил осмотр, 3 пассажира уже шли по траве летного поля. А Голденберг с жаром, просто уши дымились, что-то доказывал, майор с несчастным видом кивал, чуть наклоняя голову, а Энни Вилларс вроде бы не слушала. Когда они приблизились, до меня долетели слова Голденберга.